Пробую вспомнить забытые и сад. Мой мир беспокойных иллюзий и нежных граций, минуя пески пустыни, тянул на 20. А я, как и все, еще рыл свой волшебный клад. Попробую вспомнить дорогу домой и сны. Там звезды с небес или море конфет под елкой. Но чувства умрут и поспешно стряхнут иголки, которые бросят под ноги другой весны. Но дело не в женщинах и не в пустых раздорах. Пялись витрины из вечной комфортной скуки. Сердцем однажды приходится вспомнить скоро. Кто-то чужой на груди моей скрестит руки. Дело не в женщинах, просто давно нет страха. Даже малейшего чувства возможной боли. Ради кого и чего мы взойдем на плаху, чтобы исполнить последние наши роли. Листая страницы чужих мимолетных дат, теперь уж и мне никого-никого не жалко. Наверное, сердцем черствеет с годами сталкер, ведущий созвездия по той же тропе утрат. Вот так и впадает утро в скупые дни. Кто-то неловко кладет тебе сны на плечи, и ты, как безумец, себе накопавший вечность, бесславно живешь на другой стороне луны. Но дело не в женщинах, мне уж давно не снятся вещи сны о далеких и вольных птицах. Я не хочу разбивать свою жизнь о счастье и отражаться в унылых и грустных лицах. Но дело не в женщинах и не в ходьбе по кругу. С каждым заходом солнца длиннее тени, словно утраты иллюзий быстрее звука. Наших неровных, избивчивых сердцебиений.